Глава 4. Пьедестал. Дашка. Как только дверь в учительскую хама закрывается, мне сразу же становится легче дышать. Поправляя удавку пальцами, обвожу глазами застывшую троицу, с любопытством взирающую на меня. Откусываю кусок пиццы и, почти не жуя, проглатываю. «Боже, блять!» — поднимаю глаза к небу. «Я была в секунде от сексуального рабства в аду. За что меня так? Я же практически невинна!» «Быть может, за то, что ты материшься, когда обращаешься к нему, любимого?» «Не верю. Не может быть он настолько мелочно мстительным. Мужики великодушны в своей массе. Даже эта хамоватая сволочь позволила мне угоститься своей пиццей». В углу приемной, выложенный камнем, небольшой бассейн. Над водой поднимается мясистая антенна с улиточным глазом, похожим на теннисный шарик. Выразительно моргает. Быть может, даже подмигивает. Имея в обозрении только один глаз, этого точно не определить. Жаль, что ущипнуть мне себя нечем. Обе руки заняты пиццей. «Я же не сплю?» – бросаю подозрительный взгляд на троицу. Три головы синхронно качаются из стороны в сторону. Рассматриваю эти замечательные головы более внимательно. Они меня спасли. Я очень ценю. Ёж. Худющий, сутулый, очкастый задрот с ёжиком на голове. Лет 20. Геймер, наверное. Но глаза за толстыми стеклами человеческие. Сочувствующие такие глаза. Анвар. Пожилой то ли с восточной, то ли с северной внешностью и манерами. Прямо хватай и беги с ним пить чай в чайной юрте, говорить о шаманах и искать соль жизни в его мудрых задумчивых глазах. Пикси. О, тут все понятно, почему он ее оставил. Я его очень даже понимаю. Над ней не хватает неоновой надписи мужского восхищения «Я бы вдул». Был бы у меня член, я бы тоже оставила именно ее. Помимо обозначенных выше выпирающих достоинств, еще и миловидное лицо в форме сердечка, пухлые чувственные губы в форме того же органа, миндалевидные глаза, томно взирающие на этот мир, нос с легкой горбинкой, пошленькая щербинка между идеально белоснежными зубами. Обнять и трахать. Ну, так и быть, я прощаю ей ее сексапил. Она просила за меня. Вот что значит прекрасная душа. Вопреки расхожим мнениям насчет женщин с роскошной внешностью. Ну, вряд ли хам оценил ее именно за душу. Думаю, первая моя версия таки реальней, хоть и прозаичней. В голове проносится пара картинок, как Пикси насаживается на член хама там у него в кабинете. И ее огромная грудь покачивается. «Отключите кто-нибудь эту озабоченную! Я ем!» — рявкает хам через приоткрытую дверь. «Что ему надо?» — приподнимаю я бровь. Многозначительно переглядываются. Доедаю под пристальными взглядами один кусок пиццы, чтобы освободить руку. «Ребята!» — прикладываю ее к сердцу. «Спасибо! От всей души! А где я вообще?» Несмело подхожу к окну. Поднимаю роль штору. «Тихо!» Перехватывает мою руку еж, спасая от столкновения локтя с кактусом. «Этим не стоит колоться. Он в некотором роде ядовит». Отдергиваю руки, выглядываю в окно. «Вау! Красиво! Ночной вид на Дворцовую набережную, Неву и Троицкий мост». Примерно прикидываю, какой именно дом стоит на этом месте, и не могу припомнить. «Можно выйти на балкон?» «Я бы не рисковала», — сдержанно улыбается мне Пикси. Дом в аварийном состоянии, перила сыпятся. Глядя в окно, доедаю второй кусок пиццы. Жаль, что кружка с моим недопитым чаем осталась в учительской. Удовлетворюсь горячей водичкой из кулера. А то, мало ли, вдруг он передумает. Оглядываюсь, рассматривая большую гостиную. У меня тьма вопросов. Настолько много, что не имеет смысла начинать задавать. Троица разбредается по своим делам. Анвар и Ёж уходят. Пикси садится за свой секретарский стол и погружается в монитор. Мысленно прикидываю, где заканчиваются мои 10 метров. Вот ровно за стоящей в центре большой инсталляции плоской земли. За дверь мне не выйти. Решаясь проверить, как работает мой ошейник, подхожу к инсталляции. Прижав руки к шее, делаю шаг в сторону двери. Никакой реакции. Радостно делаю еще пару шагов и с ужасом взвизгиваю, как только эта гадина на шее, шевельнувшись, прихватывает меня туже. Не глюк, значит. Хочется побиться в истерике, покричать «За что?» и поискать управу на все это безобразие. Но я, наверное, так не умею. Да и устала я сегодня биться то об асфальт, то об пол. В приемной три двери. Одна – выход в вход, вторая – в учительскую, третья, по всей видимости, в уборную, в дальнем углу. Явно больше 10 метров от хама. Но мне туда нужно. Пару раз стукнув в дверь учительской, приоткрываю. Хам маркером рисует на своем окне. «Чего тебе?» Не оборачиваясь. «Не могли бы вы немного увеличить нашу дистанцию? Мне нужно в туалет, а я слегка не дотягиваю». «Нет, потерпишь. Закрой дверь». «И что я с его точки зрения должна потерпеть? Нужду или удушье?» «Придется все-таки удушье». Захлопываю дверь. «Чтоб тебе, зараза, карма врезала тем же по тому же месту!» Представляю, как оно могло бы выглядеть в какой-нибудь мужской интерпретации. И рисуется мне эрекционное кольцо, туго стянутое на его мошонке. «Да, вот так было бы здорово! Попробуй пописать с ним!» Дверь распахивается. Экстренно отлетаю чуть дальше, чтобы мне не припечатало. «Иди!» Тихо рычит хам. «Куда?» «В...» Сжимает губы, явно проглатывая пару матов. «Туалет». В его голосе опять нечто, что, минуя мой волевой центр, отдает команду непосредственно в конечности. Но в этот раз я и не думаю сопротивляться. Приказ, как хороший порыв ветра в мою спину, и я бегу в уборную. Быстренько сделав там все, что мне было нужно, возвращаюсь обратно. Сложив руки за спиной, хам смотрит в окно. На плече разводы от звездки. «Светлость, вы пиджак испачкали», — отмечаю я. Не оборачиваясь, скидывает пиджак. Проходя мимо Пикси, вальяжным движением бросает в кресло, в котором, кстати, планировала угнездиться я. «Эх!» Уходит обратно к себе. Пикси, стуча каблуками, несет ему новый пиджак, вынутый из зеркального шкафа-купе. В этот раз светло-серый. С досадой рассматриваю в зеркало ссадину на скуле. Встречаюсь взглядом свернувшейся из учительской Пикси. Сочувствующе вздыхая, она достает аптечку и протягивает мне. «Золотой человек!» Сжав зубы, протираю ссадину мироместином. Сверху бежевый пластырь. «Черт! Глаз немного затек. Пикси достает мне из холодильника холодную баночку Пепси. Приложи. Ну все. Мое искреннее обожание куплено. Так уж вышло, что по заботе обо мне за последний год она за этот несчастный час побила все рекорды. На втором месте Анвар с Ежом. Они тоже просили за меня. И третье. На спортивном пьедестале побед занимает сам его светлость хам с его выгулом меня до туалета. Да, мир вокруг меня не слишком заботлив. Но что же делать? Обнявшись с баночкой Пепси, сажусь в мягкое большое кресло и закрываю глаза.